Коварство социумных стереотипов. Социум, то есть мир человеческих взаимоотношений, некогда нами выстроенный и из нас состоящий, постепенно превратился в совершенно абстрактное образование, не имеющее никакого реального отношения к нуждам человека и откровенно паразитирующее на нем, став этаким виртуальным монстром, солитером, пожирающим нас изнутри. Вместо того, чтобы заботиться о самом человеке, его чаяниях, свободе и счастье, социум хранит свою целостность как раз за счет эксплуатации этих обозначенных качеств. Созданные некогда нашими же руками и мозгами, то есть программами выживания и самосохранения, нашедшими выражение в привычных уже нам условиях внутривидового взаимодействия, он немедленно обозначил свои границы системами запретов и жесткими правилами существования, сделав их незыблемыми. Будучи полезными, но лишь в определенный период взросления и становления человечества, эти правила быстро превратились в монолитные тюремные застенки. А социум, как и любая другая система, утратившая гибкость и ставшая закрытой, стремительно становится системой мертвой и, соответственно, стремящейся омертвить все свои элементы, опасные своей непредсказуемостью и свободой, то есть нас с вами. Акция такого омертвления происходит в момент облачения свободного хозяина в кукольную оболочку, изо всех сил нивелирующую его неограниченные возможности. Оболочка эта состоит из совокупности ложного своей ущербностью и косностью знания о самом себе и о мире, в котором мы проявлены. Как величайшей ценности дар, она была нам вручена нашими учителями, так же, впрочем, как некогда вручили ее и им. Разве стоит после этого удивляться, что почти во всех жизненных ситуациях мы ведем себя как запрограммированные автоматы, стараясь изо всех сил не ударить лицом в грязь и выглядеть во всех своих поступках именно так, как хотят видеть нас другие, а по сути жертвуя своей жизнью в угоду мнению окружающих нас программистов. А что будет, если мы, смеясь, обретем хозяйскую свободу и покажем кукиш всем этим программам и установкам? Вы уже знаете, будет единый хозяин, свободный от условий и ограничений, и потеряет власть эта давлеющая над нами фикция социум с его бесчисленными предостережениями и страхами. Сделать это весьма непросто. Больно силен монстр социумный. Многочисленны его щупальца программы, имплантированные в нас. Попробуйте отследить или вспомнить, как вы обычно ведете себя в стандартных ситуациях. Если вы будете достаточно честны, то сразу обнаружите, что чем тривиальнее ситуация, тем более предсказуемо ваше поведение в ее рамках. Обычно мы предпочитаем этого не замечать. Действительно, обидно как-то. Мы – люди и вдруг просто запрограммированные машины, автоматы из мягкого и приятного на ощупь эластичного пластика, в которые, оказывается, очень просто вставить любую программу или заменить ее на другую. Тотально это сделали сразу же после нашего рождения, но вносить коррективы продолжают в течение всей жизни. Так воспитанные дети не делают. Неприлично громко смеяться на улице. Вынь палец из носа, а то мозги поцарапаешь. Сегодня ты не перевел старушку через дорогу, а завтра предал родину. Что значит твое мнение, если есть мнение коллектива? Какой такой здравый смысл, когда есть устав? А ты записался в добровольцы, кооператоры, партию «Яблоко», движение «Гринпис»? Как? Нет? И ты еще считаешь себя человеком? Нормальным? Цивилизованным? Мужчиной? И ты не пользуешься этими прокладками, сигаретами, презервативами? Знаешь, кто ты после этого? И мы послушно бежим. Записываться, пользоваться, наслаждаться. И с презрением смотрим на тех, кто так не делает. А эти лохи и чайники, спокойно занимаясь чем-то непонятным для нас, и создают, собственно, все то, что определяет гордый контекст понятия человечества. И всего лишь из отхода от их деятельности, слишком замысловатой для нашего понимания, появляются потом и жвачки с колой, и колготки с прокладками, и мобилки с интернетом. Они все ковыряются, возятся с чем-то, придурки, почему-то не спеша кайфовать от всех этих крутых штучек. У американского психолога Эрика Берна есть замечательные книги «Люди, которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди». После первоначального протеста, возникающего почти у всех, кто начинает их читать, приходится затем все же признать, что, увы, похоже, все именно так и обстоит. И если можно в чем-то не согласиться с автором в деталях, несомненно, главное, мы действительно, всю жизнь, не сознавая того сами, непрерывно играем в убогие игры по сценариям, созданным непонятно кем, послушно принимаем роли откровенно примитивные по своей направленности, но представляющиеся нам предельно активной жизненной позицией, не замечая при этом, как жизнь наша все больше и больше приобретает оттенок гротеска и анекдота. Сегодня в моде какая грудь? Маленькая. А что делать тому, у кого боль? Какая грудь сегодня в моде? Маленькая. А что делать тем, у кого большая? Донашивать. И мы опять послушно донашиваем свое немодное лицо, непрестижную профессию, свои странные вкусы и экстремальную национальность, робко существуя в угоду чужому мнению и остро ощущая свое несоответствие норме, свою заказанную кем-то неполноценность. В контексте этого весьма показательны и предельно узнаваемы строки. Идут работяги, идут дипломаты, идут коллективы, активы и роты, и вдоль бесконечной кирпичной ограды идут идиоты, идут идиоты. Играет оркестр, марш идиотов. Идут, и конца нет параду уродов, и кажешься сам среди них идиотом, затянутым общим круговоротом. Сабгир. Что же необходимо сделать? Что предлагается для того, чтобы избежать этой унылой участи? Для того, чтобы окончательно сбросить с себя кукольную личину и стать хозяином. Прежде всего, осознать и внутренне согласиться с тем, что все именно так и обстоит. Да, мы машины. Да, мы куклы. В этой игре, затеянной некогда создателем, нам отведена именно такая роль. И это ни хорошо, ни плохо. Просто это факт. Снимите всякую его оценку. И вспомните то, к чему мы с вами пришли на прошлом занятии. Кукла, осознавшая себя куклой, таковой больше не является. Она становится хозяином, становится тем, кем никогда быть и не переставала, но знание, ощущение этого она по условиям игры должна восстановить в себе сама. Именно ради этого момента осознания и была затеяна игра под названием «Жизнь». В спокойной, стационарной обстановке мы с вами уже научились восстанавливать канал связи с хозяином, живущим в нас, поддерживать его хозяйским именем. Научились, растождествляясь с куклой, социумной оболочкой, решать насущные проблемы, сознавая, что проблемы эти кукольные и хозяином всерьез восприняты быть не могут. Мы овладели внутренним смехом, мощной и очень простой техникой, легко снимающей заряд с любой проблемы и с улыбкой, восстанавливающей нас в хозяйском статусе. Мы подошли к принципиально новому взгляду на хозяина, как на веселого, смеющегося и радостного творца, живущего в нас. Эта тема еще получит свое развитие на наших дальнейших занятиях. Ощутив вкус хозяйской свободы, мы поставили перед собой следующую задачу – как сохранить и не растерять ее в потоке житейских событий и приключений. Как, сняв с себя подчиненную социуму кукольную оболочку, не утратить обретенного хозяина, не приклеиться вновь к предлагаемым стереотипам поведения, стереотипам социумных игр. Жизнь – это игра. Смеющийся, радостный хозяин не может выстроить мир серьезным, косным, уныло-исполнительным. И если мы все же воспринимаем жизнь именно такой, то это лишь реализация наших внутренних негативных программ, тех самых, из которых мы успешно стремимся творить свое окружение, но вовсе не отражение гармоничной реальности в нас заложенной. Если мы своим поведением, речью, мыслями будем соответствовать предлагаемым социумам стереотипным ситуациям, будем адекватны им, то они попросту поглотят нас. Они нивелируют нас, хозяев, до уровня куклы, до уровня своей засерьезненности. Социум, стараясь сохранить свое господствующее положение над нами, постоянно устраивает проверки провокации, направленные на усиление тюремных застенков нашей кукольной личности. Причем выглядит это предельно естественно и невинно, как обычное человеческое общение. Что, скажите, особенного в таких безобидных с виду вопросах? Как поживаете? Как ваше здоровье? Вы самостоятельный человек? Я знаю, на вас можно положиться, ведь вы всегда уважаете правду, не так ли? Или в таких словах, обращенных к нам. Вы сегодня прекрасно выглядите. У вас замечательные дети. Я всегда восхищался вашим умом, вкусом, достоинством. На самом деле, это не что иное, как завуалированное требование – подтвердить свой кукольный статус. Все эти обращения моментально, буквально на автомате, включают в нас десятилетиями отработанные шаблоны ответов, реакций и поведения. И каждый раз ментал, преданный слуга социума, создает видимость естественности и оправданности наших ответных реакций, хотя на самом деле они всегда мотивированы лишь одним – реализацией программы «Быть таким, как все», «Соответствовать», «Не высовываться». А это значит послушно подтверждать свое присутствие именно в той нише, в той камере, которая была предопределена социумом. Мы с вами едва успели включить в себе состояние хозяина, едва сумели оценить вкус свободы, им дарованной, как тут же ощущаем, как нас тянут назад, сбрасывая на прежние позиции беспощадные монстры нашей социумной определенности. Как же нам сохранить хозяйское качество в разнообразии ситуаций, в житейских коллизиях? На этом этапе вам предлагается использовать самое сильное хозяйское оружие – юмор, гротеск и смех. Техника неадекватного видения. День неадекватности. На прошлом занятии мы с вами изучили работу с куклой. Чем является кукла для вас? Всего лишь социумной, гротескной и шаржированной моделью хозяина. Надо полагать, вы уже сумели убедиться, что, представляя себя в разнообразных ситуациях именно таким, несерьезно кукольным, легко удается увидеть явную искусственность как самого себя, так и всего происходящего с вами. Попробуем теперь расширить рамки этого приема и включить в такое кукольное действие также и тех, кто пытается спровоцировать вас на кукольные реакции. Технологически это выглядит достаточно просто. В процессе общения в ответ на поступивший к вам запрос вы вспоминаете свой кукольный облик и наблюдаете себя со стороны, одновременно представляя в таком же кукольном и предельно шаржированном облике своих собеседников. То есть в процессе обычного общения вы, как заправский режиссер кукольного театра, выстраиваете в своем внутреннем пространстве параллельную, кукольную версию происходящего. Вы видите кукольных двойников своих собеседников, которые столь же кукольно и явно преувеличенно отражают их речь, поведение, мимику. Не следует опасаться того, что этим вы их как-то высмеиваете в своих глазах. Вы всего лишь позволяете себе увидеть их социумно-кукольное обличье, так же, впрочем, как видите и свое. Благодаря этому вы не только обретаете свободу сами, но, разрушая общий шаблон поведения, даете аналогичный шанс также и им. Рассматривая все происходящее как сцену из кукольного спектакля, тщательно прорисовывая это действо внутри себя и при этом активно в нем участвуя, вы все больше укрепляетесь в свободном хозяине, ничем не стесненном в своей игре. Затем, если вам был задан вопрос и от вас ждут ответа, вы просто открываете рот и говорите именно то, что в этот момент легло вам на душу. Если же от вас ждут конкретных действий, делайте то, к чему вы в это мгновение испытали спонтанный позыв. Или же не делайте ничего в соответствии все с тем же позывом. Откуда взялся озвученный вами ответ? Он был мгновенно сформирован внутренним запросом, пришедшим из хозяйского состояния. И внешнее выражение его может быть любым – фраза, восклицание, шутка или физическое действие. В любом случае этот ответ будет всегда принят собеседником. Поступая именно так, вы пробуждаете в себе интуитивное хозяйское знание, которое неизбежно выстроит все ваши действия наилучшим образом. Вовсе не обязательно, чтобы ваш ответ или поступок выглядели вызывающе или экстравагантно, хотя вполне возможен и такой вариант. Скорее всего, его внешнее выражение будет достаточно тривиальным, но зато всегда максимально оптимальным для данной ситуации. В этой технике очень важно действительно увидеть и почувствовать гротеск и искусственность происходящего. Поэтому идеальным завершением ее был бы возникший у вас естественный позыв к смеху, но с не меньшим успехом его можно заменить смехом внутренним, включенным в финале и незаметным для окружающих. Практика неадекватного видения поможет вам по-новому воспринять многие, казавшиеся ранее тривиальными темы, положения и установки, что неизбежно получит свое отражение в постепенном изменении вашего поведения, круга общения, оценки вас окружающими. Людям будет просто комфортно рядом с человеком, который улыбается и не привязан к суете и проблемам. А вы окажетесь таким образом вне зоны влияния внутренних программ и многолетних привычек, обретая все большую свободу и независимость в способе вашего существования. Расширьте эту технику свободного восприятия мира, неадекватного выражения себя до масштаба всей вашей повседневности. Хватит вам быть таким, каким вас все знают, каким знаете себя вы. Неужели вам не тесно в этих рамках? Станьте по-настоящему свободным и непредсказуемым. Позвольте себе делать то, чего вы давно не позволяли, став взрослым. Поиграйте в прятки. Не беда, если прямо на работе. Поваляйтесь на городском газоне. Станьте посреди улицы и любуйтесь облаками. Запустите воздушного змея. Повисите на турнике вниз головой. Покатайтесь на детских качелях и промчитесь на карусели для самых маленьких. Лежите в траве, глядя в небо, пока не растворитесь в нем. Нарисуйте на асфальте классики и попрыгайте, как в детстве. Слабо? Играйте в любые игры. Постройте крепость из подушек и одеял. Не бойтесь промокнуть под дождем. Напишите себе любовное письмо и много смейтесь. Смейтесь от восторга перед жизнью, от радости за то, что вы есть. Не бойтесь совершить нелепый поступок. Величайшая нелепость на самом деле – это делать то, что ожидают от вас другие. Это значит жить не своей, а их жизнью. Зачем же тогда надо было вообще рождаться? Оставайтесь раскованным и веселым. Воспринимайте жизнь как самое грандиозное и занятное приключение из всех, в котором вам приходилось принимать участие. Выделите один день в неделю, пусть, например, это будет среда. Сделайте его днем неадекватности. Днем шиворот на выворот. Вспомнив об этом с утра, в течение дня попытайтесь все делать не так, как обычно. Если не прямо противоположно, то по крайней мере просто непривычно. Если вам это удастся, а вам это удастся обязательно, то вам гарантирован целый день, проведенный в хозяйском состоянии. Ваша кукла, не получая реализации привычных схем поведения, будет стремительно терять социумную зависимость, обретая все большую хозяйскую свободу. Засыпая накануне, напомните себе, что с утра все будет не так, как обычно. И постарайтесь, чтобы необычно было действительно все, каждый фрагмент проживаемого дня. Проснитесь раньше или позже обычного. Встаньте не с той ноги. Наденьте что-нибудь на выворот или чего-нибудь не наденьте вовсе. Почистите зубы не зубной пастой, а солью, сахаром, мылом, кремом для рук или сгущенным молоком, и щетку при этом держите не в той руке. Сахар в чай размешайте вилкой или вовсе обойдитесь без него. Наденьте разные носки. Слабо все же? Или хоть раз спуститесь без лифта? Как, вы живете на втором этаже? Не беда, это поправимо. Поднимитесь пешком на последний этаж, а оттуда уже спускайтесь в лифте. На своем рабочем месте все поменяйте местами. Поднимайте трубку телефона другой рукой. И так далее. И тому подобное в течение всего дня. Попробуйте для начала провести так всего один день в неделю, но честно. Пусть это будет началом вашего нового подхода к жизни, а затем расширяйте, растягивайте свой игровой настрой неадекватного поведения на 2-3 дня, на всю неделю. Пока постепенно не поймете, не ощутите естественность подобного образа жизни для себя. Очень скоро уйдет экстремальность поступков и их вычурная экстравагантность. Ваша неадекватность станет мягче и органичнее, зато жизнь много интереснее и увлекательнее. Делая свое существование все более нестереотипным и играя в неадекватность, важно не заиграться с достаточно искусственными и намеренно созданными ситуациями. Когда вы пытаетесь задом наперед спускаться по лестнице или завязывать шнурки лежа на спине, это всего лишь прекрасный тренинг или иллюстрация принципа неадекватности. Но в то же время это только вход в игровое пространство хозяина, ваши первые шаги. Так как для хозяина игра – это не есть что-то искусственно организованное, это вся наша жизнь. Гораздо важнее и неизмеримо сложнее вести себя неадекватно и не шаблонно в достаточно тривиальных и годами отработанных ситуациях и отношениях. Попрактикуйтесь в этом, когда вы разговариваете с пьяным, общаетесь со своим подчиненным, шлете привычные упреки ребенку, привычно испытываете раздражение, агрессию, подавленность, безрадостность, обижаетесь на жену, мужа, мать, начальника, содрогаетесь от неприязни к наркоману или бомжу. Это и будет истинной проверкой на вашу готовность к честной игре хозяина, в которой происходит реальное растождествление со своим кукольным началом. Мы с вами движемся по пути неуклонного превращения пространства нашего существования в пространство игры. Возможно, уже сейчас, по мере использования получаемых знаний и новых хозяйских навыков, вам удалось слегка пошатнуть незыблемость некоторых привычных убеждений о том, что жизнь – штука серьезная, и именно ей время, а вот несерьезной потехе – час. Если это так, то мы искренне рады за вас. Но это лишь начало вашего пути, пути без цели, так как цель этому пути не нужна, поскольку в нем же она и заключена. В увлекательности самого действа и в его полной приключении непредсказуемости. И вот как раз об этом, о пути без цели, еще несколько слов, так как, говоря о коварстве стереотипов, нельзя обойти вниманием эту крайне важную тему. Да, наша жизнь – это игра, и как у любой настоящей игры, цели у нее быть не может. Цель любой игры – это сама игра, ощущение радости от нее самой. Именно поэтому цель жизни – сама жизнь и есть. Но если цель все же поставлена, игра неизбежно умирает, потому что исчезает то, что является единственно важным и определяющим для нее – естественность. Зато теперь неизбежно появляется зависимость и обусловленность. Я получу радость, я буду счастлив лишь тогда, если при условии… А если выполнить условия не удалось, тогда неизбежно возникает ощущение несчастливости, неудачи, трагедии, горя. От чего? Лишь от знания, что цель не достигнута, что не выполнены определенные условия, а то, что все же получено, не соответствует эталону знания, что это хорошо есть. Стереотип знания о полезности и обязательности цели ставит нашу возможность быть счастливым в полную зависимость от того, достигнута цель или нет. Теперь мы не можем быть просто счастливы. Теперь возможно быть счастливым исключительно потому что. Потому что добились, достигли, потому что у нас теперь это есть. Потому что к нам сейчас благосклонны. Раз мы свое счастье поставили в зависимость от своего окружения, то уровень нашей счастливости с этого момента будут определять чужое мнение, уровень финансов, болезни, политики и даже погода. Чувствуете, как рассыпается наша целостность? Насколько фрагментарным становится для нас мир. Вначале была просто данность, счастье. Теперь же счастье для нас – это совокупность. Совокупность наших достижений и приобретений. Возникает ложное ощущение, чем мы больше приобретем, тем счастливее станем. А если напротив – что-то вдруг потеряем, тогда, естественно, мы неизбежно становимся менее счастливыми. Надеемся, вы уже ощутили внутренний протест относительно такого подхода. А ведь все строго логично. Именно так и работает наш обусловленный ментал. Именно этот стереотип – встроен в нас социумом. Для ментала все предельно определенно. Условия счастливости давно и подробно расписаны. Настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом. А что, если не посадил, не родил, не построил? Тогда все. Ни мужчина, ни удачник, позор рода. Настоящая женщина – это нежность, обаяние, кухня, секс, стирка, магазины, ее хобби – тормозить на скаку коней, посещать горящие избы. Что такое? После магазинов, стирки и кухни секс уже не на уровне, да еще и коней боится. Так кому, скажите, такая нужна? Все? В результате трагедия, драма и у нее, и у него. Условия не выполнены, цель не достигнута, счастья нет. В чем же здесь ловушка? Где источник трагедии? Может, неправильно сформулированы условия? Что, если просто переформулировать надо? Может, не дерево должен посадить настоящий мужчина, а преступника? А настоящей женщине место не в горящей избе, а в Мерседесе? И вот тогда всем будет счастье? Вряд ли. Всякий раз, когда человек связывает свое счастье с внешними обстоятельствами, с достижением цели, он проигрывает, а счастье теряет. Вспомните, ведь вы уже изначально совершенны, вы боги, вы в своей основе целостны, а это значит, что вы уже носите в себе счастье. Зачем же отказываться от него, от своей законной части и заниматься его поисками снаружи, попадая из-за этого в бесконечную зависимость от всех и вся? А личные отношения, а любовь? Сколько болезненных зависимостей создано здесь? У каждого из нас в этом громадный опыт. К ладони приникнув, в тебе исчезаешь, и счастья иного не хочешь, не знаешь. Как мило и трогательно. Казалось бы, что плохого может быть в этом? Вспомните себя, ведь как это по-человечески, как естественно и прекрасно, когда смыслом жизни становится. Голос услышать, в глазах раствориться, слиться с дыханием, в тебе заблудиться, чуть прикоснувшись, навеки быть рядом, жизнь измеряя одним твоим взглядом. Здесь, пожалуй, самая опасная и коварная часть нашего разговора, ибо мы осмеливаемся демифологизировать самый расхожий и романтический стереотип, мощность которого – определена энергией самой программы выживания. Этим стереотипом является такое понятие, как любовь. Подчеркнем именно понятие. Ибо когда мы ставим смысл своего прихода на Землю в зависимость от чьей-то благосклонности, от соблюдения норм поведения или ритуала ухаживания, это всегда зависимость от понятия, от того, как это должно быть. Мне необходимо любить кого-то. Я жду любовь, любимого человека. Прекрасно, правда? Но для чего? Для того, чтобы потом рядом со мной всегда находился источник моего счастья и радости. И теперь, хоть все мое счастье и будет зависеть от настроения этого источника радости, от его отношения ко мне, от количества улыбок и взглядов мне адресованных, зато как сладка эта зависимость. Мое счастье рядом. Правда, его нет во мне, и поэтому так велик риск его лишиться. И я на всякий случай страхуюсь от его потери печатью в паспорте, кольцом на руке, клятвенными обещаниями. Но все равно покоя нет. Теперь мое счастье, даже окольцованное мной, почему-то все больше стремится улететь на юг в теплые края. И чем больше я хочу его удержать, тем сильнее оно рвется из рук. Чем чаще я пытаюсь им овладеть и на брачном ложе, и в своих мыслях, тем меньше от него у меня остается. И в какой-то момент меня все же покидают, унося с собой мое счастье, весь смысл моей жизни. Была ли здесь любовь? Вряд ли. Скорее, одно лишь понятие любви, и поэтому неизбежная драма в итоге. Понятие любви – это всегда потеря свободы, это потеря себя в ком-то, это тюремные застенки ментального знания, это изначальная готовность к страданиям. Зато истинная любовь – это всегда свобода, это всегда обретение и никогда потеря. Это обретение своей свободы в ком-то. Это всегда расширение себя до масштабов двоих. И здесь невозможно потерять себя в другом, как бы прекрасен этот кто-то ни был. В идеале любовь – это расширение себя до уровня самой Вселенной. А то, что вызывает сладкую грусть, то, о чем сердце плачет, всего лишь тоска по обладанию. Работает программа: если я люблю, то буду счастлив лишь при условии обладания объектом своей любви. Разница очевидна. Любовь никогда не ставит условий, а то, что делает счастье обусловленным, не есть любовь. Итак, еще раз. Счастье – это то, что дано нам изначально. Счастье всегда в нас, но каждый раз, пытаясь найти его не в себе, а где-то рядом с собой, мы его только теряем, попадая в ловушку обусловленного ментала, в капкан стереотипных знаний. В этом случае хозяин делает все возможное, чтобы помочь нам. Однако давайте посмотрим, как воспринимается нами эта помощь. Помните парадоксальные на первый взгляд слова Христа: «Бог, кого любит, того и наказывает». Расшифровываются они просто. Как только наша способность быть счастливыми попадает в зависимость от чего-то, от денег, здоровья, интеллекта или от конкретного человека, так тут же хозяин эту зависимость рушит. Он беспощадно вычищает из нашей жизни все, с чем мы связали условия своего счастья, тем самым стимулируя нас на поиски счастья в себе. И тогда мы теряем и деньги, и здоровье, и интеллект. А самое ужасное, что иногда эти потери и развал происходят у наших близких, с которыми мы составляем одно целое на тонких планах. Нам представляется это трагедией и крахом всего, но именно такое отношение к происходящему, смакование своей несправедливой обреченности и является тупиковым. Именно оно и отражает уровень нашей осознанности. Когда мы лишаемся всего вокруг себя, всего, с чем мы могли связать ощущение счастья, нам не остается ничего другого, кроме как обратить свой взор внутрь себя и, наконец-то, отыскать его там. Из-за нашей душевной лености хозяин просто вынужден создавать подобные экстремальные ситуации, причем порой на грани выживания, чтобы пробудить нас от кукольной спячки. Еще Иммануил Кант констатировал, что любое страдание – это всего лишь побуждение к деятельности. Но зачем, скажите, доводить себя до крайности, до мучений, до потерь? Ведь все, что нужно было сделать – это открыть тайник счастья в себе. А это значит согласиться стать счастливым просто так. И как только мы все же признаем, а точнее ощутим, что наше счастье не определяется кем-то или чем-то, а является нашим неотъемлемым качеством, как тут же, о чудо, все мгновенно меняется. К нам самым волшебным образом стремительно возвращается все отнятое ранее хозяином, и приходит многое сверх того. Действительно, счастливый человек всегда имеет любое внешнее изобилие, но при этом остается от него полностью свободным и независимым. Он может его потерять, но менее счастливым он не станет. Он может его приумножить, но более счастливым он не будет. Ибо счастье – это категория внутренняя, постоянная и неизбывная. Но что значит осознать, открыть необусловленное счастье внутри себя? Как это сделать реально? Неужели вновь, убежав от мира и затворившись в себе, упиваясь счастьем аскета, презревшего соблазны человеческие? Или может снова сделать то, к чему нас давно приучили, создать новую программу, новый ментальный стереотип, непрерывно уверяя себя: «Я счастлив, я счастлив, я самодостаточен». И то, и другое бесполезно. И то, и другое ложь. Вы действительно хотите реально ощутить в себе Вселенную, изобилие, счастье? Прекрасно. Но учтите, открыть и обрести в себе нечто возможно, лишь расширив себя до него, до его масштабов, то есть, по сути, впустив это в себя, признав своей изначальной и законной частью. Вы уже имеете ключи для того, чтобы начать активно отпирать ментальные засовы, отделяющие вас от мира. Для локальных случаев это работа с образами. Более тотально вы это уже делаете через смех. От занятия к занятию таких ключей будет становиться все больше и больше. Пользуйтесь ими. Открывайте себя миру, впускайте его в себя, расширяйтесь до масштабов любимого человека, звездного неба, всей Вселенной, до масштабов Вселенной любимого человека. И тогда вы уже никогда не потеряете себя в нем, а напротив, принимая каждую его частицу, вы становитесь богаче им. Вы становитесь целостнее им, вы становитесь счастливее им, когда двое станут одним, как сказано было некогда. Я глаз твоих печаль, их мудрость тоже, я мягкость, сила, теплая ладонь, и в уголочке губ твоих, о Боже, я нежность и улыбка и огонь. Ирина Данилова. И вот только теперь, расширив себя до масштабов того, от чего были прежде зависимы, вы навсегда обретаете это в себе, обретаете то, с чем раньше неизбежно пришлось бы расстаться из-за привязки к нему. И в этом принцип любой игры. Расширение всех элементов игры до уровня самой игры. Потенциализация части целого в самое целое. Взрывная фаза. До сих пор все техники, рассмотренные нами, были ориентированы исключительно на работу с самим собой. Даже в тех случаях, когда была необходимость оказания помощи кому-нибудь во внешнем круге, мы делали это через первоначальную гармонизацию самого себя. Но иногда, сталкиваясь в жизни с проблемами окружающих нас людей, мы можем попытаться ускорить или даже усилить для них подобный процесс, выпустив пар и разрядив проблему через прямое с ней взаимодействие, предложив при этом носителю проблемы принять активное участие в акте освобождения от нее. То есть предлагаемая техника изначально ориентирована на осознанное участие в ней заказчика и его доверие к вам. В ее основе лежит уже рассмотренный нами принцип разрушения смехом цельности упаковки проблемы и освобождения энергии, некогда ею связанной. Как это выполняется технически? Заказчику предлагается вслух озвучить беспокоящую его ситуацию. Причем рассказ о ней должен быть достаточно драматичен, честен и подробен. Вы входите в хозяйское состояние и, удерживая его, выслушиваете звучащую исповедь. По мере прослушивания ваш хозяин формирует наиболее соответствующую контексту данного рассказа взрывную фразу. Взрывной фразой может быть любое, достаточно произвольное заявление, иногда совмещаемое с легкой пантомимой. Это может быть изначально шуточное, смешное замечание, например, «Не надо так улыбаться, я с детства боюсь лошадей». А может, внешне нейтральная фраза или, напротив, намеренно нелепая, но, будучи вплетенной в контекст рассказа, привносящая в него заряд юмора и гротеска. Например, «А я мою голову клеем момент». Затем заказчик повторяет свой рассказ и по вашему сигналу, поднятая рука, хлопок, прерывает его контекст и вплетает в рассказ предложенную взрывную фразу с возможным пантомическим рисунком. Потом повествование продолжается до следующего сигнала и так далее, пока не наступит финал работы и смех, и разрядка проблемы. Иногда в случаях драматических рассказов концовка бывает бурной. Смех происходит вперемешку со слезами. Иногда достаточно спокойной, просто улыбка и светлое настроение. В любом случае проблема либо полностью разряжается, либо просто утрачивает свою доминирующую силу. Не следует запасаться предварительно набором резервных фраз. Опыт показывает, что каждый конкретный случай требует именно своего, рожденного в процессе рассказа текста. Доверяйте своему хозяину, и он вас не подведет. Использованную взрывную фразу можно предложить заказчику для последующего самостоятельного использования в случаях возникновения повторных внутренних напряжений и беспокойств, связанных с проработанной проблемой. Хочется подчеркнуть, мы не игнорируем проблему, не притворяемся, что ее нет, мы смеемся вместе с ней, взрываем ее изнутри юмором, соглашаясь тем самым с ее существованием и освобождаем энергию в ней заключенную. То, что мы называли проблемой, становится просто энергетическим всплеском, обыкновенной энергией, которая возвращается к нам, творцам, ее же породившим. Как уже было сказано, техника взрывной фразы применимо лишь для работы с кем-то из вашего окружения, обратившимся к вам за помощью, то есть с заказчиком. Но существует вариант использования ее для решения своих личных проблем и снятия внутренних зажимов. Это комбинированная технология, объединяющая в себе элементы работы с куклой, правда, в несколько опосредованном виде, и технику взрывной фразы. В чем она заключается? Возможно, вы слышали шуточный, но психологически очень точный совет, отражающий определенные закономерности работы нашего сознания. Хочешь забыть – запиши. Действительно, вспомним ситуации, имевшие место у каждого в жизни, когда, например, в процессе написания письма близкому человеку масса сопутствующих эмоций и чувств будто оставались на бумаге. И отправив письмо, мы словно освобождались от тяжкого груза, прижимавшего нас к земле. На этом механизме эмоциональной разрядки и основана предлагаемая техника выписывания. Техника очень сильная, оказавшая реальную и действенную помощь очень многим людям, к ней прибегнувшим. Значительный эффект выписывания дает в случаях внешне безысходных ситуаций, страхов эмоциональных кризисов. Представляется очень важным, что она с той же степенью эффективности может быть предложена и людям, далеким от традиций нашей школы. Техника выписывания. На листе бумаги очень подробно и без утаек, с максимальной эмоциональной насыщенностью выписывается беспокоящая вас проблема. Представьте, что пишется письмо очень близкому человеку или даже Господу Богу. Тщательно опишите все, что происходит с вами и вокруг вас. Что вы чувствуете? Чего боитесь? Обязательно опишите все нежелательные варианты исхода данной ситуации, самые негативные и страшные. Если есть страх смерти, проиграйте и его. Умирайте в этом письме, похороните в нем себя. Дойдите до крайней крайности, соглашаясь со всем. Никакого анализа, лишь описание, исповедь. Если в процессе выписывания появятся слезы, прочие внешние выражения эмоций – очень хорошо. Хочется предостеречь. Ни в коем случае не совершайте магических манипуляций по уничтожению бумаги с выписанной проблемой. Не следует намеренно ни сжигать ее, ни смывать водой с нее негатив. Желание сделать это, пусть даже просто так, на всякий случай, будет сигналом о существующих еще в вас страхах перед проблемой. Пока же есть страх, принять проблему, согласиться с ней невозможно. Поэтому отнеситесь к этим исписанным бумажкам полностью безразлично, как к обычному мусору. Через некоторое время, возможно, уже через час или два, а может и через сутки, выписывание повторяется. Очень важно! Вы не вспоминаете содержание предыдущего текста, а описываете свои реальные ощущения на момент второй фазы выписывания. Они будут уже другими. Вы даете отлежаться второму варианту текста некоторое время, вновь ориентируясь на свои ощущения. А затем, отталкиваясь от контекста вашего откровения, вы ищете взрывную фразу. В данной технологии, возможно, даже не одну. И переписываете без изменений текст предыдущего письма, вплетая взрывную фразу в него. Перечитайте то, что получилось. Ваш смех будет оценкой вашей работы. Остатки деструктивных напряжений снимите внутренним смехом. К концу нашего курса вам, уже профессионалам внутреннего смеха, ни к чему, возможно, будет достаточно громоздкая техника выписывания. Того же эффекта вы легко добьетесь, просмеивая любую проблему изнутри. Если таковые к тому времени еще будут иметь наглость сохраниться. Но как этапная, техника выписывания может основательно вам помочь в расчистке проблемного пространства. Овладев технологией внутреннего смеха, не забывайте ее активно использовать в повседневности, в гуще жизни. Вы уже знаете, что она одинаково применима как для решения, так и для предупреждения практически любой проблемы. Каждый сбой в физическом самочувствии, настроении, внешняя неприятность, несогласие с чем-либо, обида – все подлежит немедленной разрядке смехом. Но не ждите, пока мелкие неприятности, пропущенные и неразряженные сигналы о наступившем внутреннем неблагополучии, слипнутся в большой и вязкий ком проблемы. Отслеживайте их по мере проявления и немедленно разряжайте внутренним смехом. Сделав смеховую практику делом привычным и естественным, все больше и чаще применяйте ее профилактически, то есть просто для создания ровного и гармоничного состояния, не дожидаясь проблемных сигналов. Отвыкайте жить по принципу: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Скорее всего, вы уже по своему опыту знаете, насколько сложны мероприятия по вытаскиванию себя из омута проблем под такие громовые раскаты. Не забывайте, предложенный вам вариант смеха потому и называется внутренним, что предполагается использовать его в любой ситуации и обстановке. Смейтесь до состояния достаточности и уже сейчас смело пробуйте удерживать хозяйское состояние одним только смехом, периодически просмеивая возникающие деструктивные ощущения. И живите, играя, с непременной улыбкой снаружи и смехом внутри.